Глава 21. Раньше я думал, что моя жизнь была трагедией, но теперь я понимаю, что это грёбаная комедия. I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's a fucking comedy. Джокер. Американский психологический триллер. На следующий день, в ожидании Эшли и Дженнифер на репетицию, мы с Бекки затеяли игру. Ее задача была отгадать мелодию по первым трем нотам. Неожиданно для себя я сыграл мелодию «My heart will go on» — «Мое сердце бьется для тебя». «Какая красивая мелодия!» — восторженно выдохнула Бекки. «Но что это за песня?» — вопросительно посмотрела она на меня. «А почему бы и нет?» — подумал я, а вслух сказал: «Бекки, я сейчас быстро набросаю текст, а ты попробуешь исполнить эту песню, окей?» «Хорошо», — легко согласилась Бекки. Когда в гараж вошли Дженнифер и Эшли, они остановились как завороженные, вслушиваясь в незнакомую мелодию и голос Бекки. А Бекки, не замечая никого, пела своим красивым меццо-сопрано. И пускай это был не голос Селин Дион с его фантастическим диапазоном в 5 октав, но голос Бекки с ее проникновенными низкими частотами и высокими взлетами выдавал достаточно широкий спектр музыкальных ощущений. «Каждую ночь я вижу тебя в своих снах, любимый. Я чувствую тебя. Вот откуда я знаю, что все продолжается. Через расстояние и пространство Вселенной. Ты приходишь, и наша любовь продолжается. Близко, далеко, где бы ты ни был. Я верю, что твое сердце бьется. Однажды ты снова откроешь дверь, и сейчас ты здесь, в моем сердце. И мое сердце будет биться только для тебя. Только для тебя». «My heart will go on» — «Мое сердце бьется для тебя». Перевод автора. Когда Бекки закончила, Эшли и Дженнифер подошли к ней и, как мне показалось, посмотрели на нее совершенно другими глазами. Бекки всегда была среди девчонок серой мышкой, но в этой песне она для нас раскрылась как талантливая вокалистка. И девчонки оценили это и приняли ее как равную. Девчонки обнялись с Бекки, рассыпаясь в комплиментах. Затем их взоры устремились в мою сторону, и на меня посыпались вопросы со всех сторон. «Майкл, что это за песня? Это ты написал? А у тебя есть для нас песни? И когда ты все успеваешь?» «Помнишь, Эшли, вы с Дженнифер обрабатывали мои ссадины и ушибы на ногах? Вот тогда-то я и сочинил эту песню. У меня в голове крутилось еще две песни, но Дженнифер дала мне какие-то таблетки, после которых у меня отшибла память. И только сегодня утром я случайно вспомнил эту песню. Так-то я хотел, чтобы у вас у каждой была своя песня. Эшли, может, я сейчас прилягу на шезлонг, повспоминаю? А ты с Дженнифер, пока я вспоминаю, сделайте мне массаж, ну, чтобы мне легче было вспоминать». «Массаж тебе сделать?» — схватившись за метелку на длинной ручке, зло переспросила Эшли. «Вместе с Дженнифер?» «Ну, с этим я и сама справлюсь, без Дженнифер». «Давай, подставляй спину», — грозно прошипела она и кинулась на меня на ходу, замахиваясь метелкой. Мне пришлось бегать от нее, петляя, как заяц при поносе, и уворачиваться от ее ударов. Дженнифер и Бекки веселились вовсю, наблюдая за нашими играми. Наконец, в очередной раз увернувшись от ее удара, я поймал Эшли в свои объятия, и после небольшого сопротивления с ее стороны мы с ней замерли в долгом поцелуе. Не знаю, сколько бы мы еще целовались, если бы не Бекки, которая, сделав звук погромче на своем синтезаторе, изобразила что-то очень похожее на полицейскую сирену. И мы снова вернулись к репетиции. Достав заранее приготовленные листы с текстами, сложенные в четверо, я взял их в разные руки. Подойдя к Эшли и Дженнифер, я вытянул перед собой руки с зажатыми в кулаках бумажками, с текстами и предложил: «Выбирайте, только без обид». Они пошептались, и каждая выбрала свою руку с зажатыми в кулаки текстом. Эшли досталась песня «Сэм Браун» «Стоп». Она ей подошла как нельзя лучше. Если бы я не знал, что сейчас Сэм Саманта Браун, английская Саманта Браун, всего 12 лет, а свой хит она исполнит только в 1988 году в возрасте 24 лет, я бы сказал, что манеру исполнения она скопировала у Саманты один в один. В припевах классно вписался бэк-вокал в исполнении Бекки и Дженнифер, которые пели в один микрофон, создавая эффект эхо, усиливая драматичность песни и делая ее более красочной и объемной. Все бы хорошо, но в перерыве, когда мы прослушивали записанный материал, я заметил, что Дженнифер незаметно для других показывает мне кулак. Подойдя поближе и делая вид, что регулирую настройки усилителя, я спросил ее шепотом. «Что не так?» «Ты что, специально такой текст написал, чтоб я себя сукой чувствовала?» Зло прошипела она в ответ. Вслушавшись в текст, я понял, что и если знать о наших отношениях, то песня звучит, как будто написана про нас. «Все, что у меня есть, это все, что ты мне дал. Ты никогда не задумывался, что я завишу от тебя. Я отдавала тебе всю свою любовь. Сейчас я поняла. Ты лгал мне, но я не могу в это поверить. Я вижу тебя в ее объятиях, на другой стороне улицы. И я не могу не задаться вопросом, знает ли она, что происходит. Ты говоришь о любви, но ты не знаешь, как больно осознавать, что ты не единственная». Сэм Браун, «Стоп», 1988 год. Перевод автора. Если же отбросить попытку Дженнифер привязать текст песни к нашим отношениям, то песня в исполнении Эшли звучала очень даже достойно. В оригинале песня начинается спокойным блюзовым ритмом, в который эффектно и неожиданно врывается чарующий вокал Сэм Браун. В этой песне Сэм Браун использует вокал с хрипотцой. У нее певческий голос сопрано, очень чувственный, эмоциональный, постоянно меняющийся. И несмотря на то, что вокал Эшли не дотягивает оригинала, песня в ее исполнении звучит потрясающе, и в ее вокале слышны все оттенки отчаянной страсти. После обеда репетировали рок-балладу группы No Doubt, Don't Speak 1996 года. Изначально Don't Speak задумывалась как песня про любовь, а не про расставание. Но все изменилось, когда солистку Гвен Стефани после 7 лет отношений бросил ее бойфренд, басист Тони Кеннелл. По признанию Гвен, это было тяжелое время. Постоянно находиться рядом с бывшим, которого ты все еще любишь, а он тебя уже нет. Ты и я. Раньше мы были вместе. Каждый день вместе, всегда. Я действительно чувствую, что я теряю своего лучшего друга. Я не могу поверить, что у нас все закончилось. No Doubt, Don't Speak, 1996 год. Перевод автора. Спеть эту песню непросто. Нужны артистизм и хорошая вокальная техника. Гвен в своей песне мастерски использует вокальные приемы. Субтон, рык, штрубас. В первом куплете Гвен поет о том, как ей было хорошо со своим любимым. Надрыва в голосе нет, применяется субтон. Эта вокальная техника позволяет звучать песне очень нежно и мягко. Во всех фразах используется штрубас, который добавляет исполнителю характер. Припев начинается с эмоционального всплеска. Появляются высокие ноты в головых резонаторах. Во второй половине меняется настроение песни, в мелодии появляются мажорные гармонии. Настроение передается с помощью мощного микса на верхних нотах, который дает свободу голосу. А инструментальное соло в припеве знаменует основную кульминацию песни, в которой раскрываются все краски голоса вокалистки. В финале исполнение затухает на приеме субтон, который использовался и в начале песни. Все это я попытался донести до Дженнифер, которая, нужно отдать ей должное, схватывала все на лету. Самое главное, она ухватила эмоциональный нерв песни и постаралась раскрыть его, используя мощь своего голоса и мастерски применяя вокальные приемы, которые я ей показал. К концу дня мы были выжаты как лимон, но глаза у всех светились от радости, что с каждым днем наша группа становится более профессиональной. К этому времени наш трек «Отель Калифорния» был в ротации уже на 5 радиостанциях Калифорнии. Положительная реакция слушателей не осталась незамеченной, и в понедельник мне позвонил наш промоутер. Он сообщил, что у нашей группы будет интервью в программе Бобби Воллера, радиоведущего самой популярной рок-станции во Фресно, радиостанции KKJ. Это известие вызвало у девочек настоящую эмоциональную бурю. Когда буря немного стихла, я постарался привести их в чувство. У нас еще есть 2 дня до интервью, и нам нужно успеть записать наши новые песни. Возможно, у нас получится воспроизвести одну из них во время интервью. И работа закипела. На интервью мы явились во всеоружии. Как говорил Петр Ильич Чайковский, там, где слова бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык – музыка. На интервью, помимо стандартных вопросов, как и когда была создана группа, как давно вы занимаетесь музыкой, кто у вас в группе пишет тексты и музыку, Бобби Воллер задавал нам и нестандартные вопросы. Что вас вдохновляет? Что вас подавляет? Какое ваше любимое ругательство? Какую профессию вы бы хотели попробовать при возможности? Чем бы вы никогда не хотели заниматься? Особый интерес у Бобби Воллер вызвал текст песни «Отель Калифорния». Оказалось, что уже появилось множество различных толкований текста. Иногда встречались совершенно дикие. Некоторые утверждали, что так называлась старая сатанинская церковь, где собирались на свои ритуалы сатанисты. Другие полагают, что это эвфемизм психиатрической клиники. Третьи считают Калифорнию реально существовавшей когда-то гостиницей, которой управляли каннибалы. Итак, Майкл, все поклонники вашей группы хотят знать, о чем эта песня. Откройте нашим радиослушателям секрет вашей песни. Окей, Бобби, на самом деле все просто. Когда едешь по пустыне ночью в Лос-Анджелес, еще за 100 миль ты видишь сияние тысяч огней Голливуда. И в твоей голове начинают проявляться яркие образы и красочные рекламные картинки о Калифорнии. Все то, что ты когда-то видел по телевизору. Знаменитые киноактеры, звезды на голливудском Сансет-бульваре, белоснежные пляжи, красивые загорелые девушки в бикини, пальмы и все прочее. В общем, все то, как простые американцы представляют себе Калифорнию. Калифорния – это всего лишь образ и события, происходящие в песне, могли случиться где угодно в Америке. Для того, чтобы это понять, нужно знать один маленький американский секрет, недоступный иностранцам. Сознание рядового американского обывателя, Калифорния – это метафорический символ рая на земле, образ сладкой жизни, где концентрация удовольствий и развлечений зашкаливает. И эта райская жизнь на земле доступна далеко не всем. Отель «Калифорния» – это наше представление о райской жизни в Америке, у которой есть и обратная сторона. Спасибо, Майкл, это было очень образно и очень интересно. Над чем вы сейчас работаете? И есть ли у вас новый материал? Конечно. Сегодня мы рады представить наш новый трек, рок-балладу «Nothing Else Matters», остальное неважно. Эта песня, наряду с треком «Отель Калифорния», войдет в наш первый альбом, релиз которого запланирован на 19 июля. В дополненной версии пластинки также появятся два новых трека «Don't Speak» – «Молчи» и «My Heart Will Go On» – «Мое сердце бьется для тебя». После этого интервью события начали нарастать с бешеной скоростью. Следующим было приглашение на легендарное развлекательное ток-шоу «The Tonight Show» – вечернее шоу с Джонни Карсоном на телеканале NBC, которое идет в Америке аж с 1954 года, где мы с Эшли, под восторженные крики зрителей и присутствующих в зале, исполнили бачату. Наше интервью, а в особенности наш танец, имели некоторые последствия. Редакцию развлекательного шоу «The Tonight Show» завалили письмами от наших поклонников. Руководство телеканала NBC, недолго думая, переправили все письма на наш адрес, и в один прекрасный день мы получили два мешка писем. А уже 19 июля состоялась прессовка пластинки в присутствии всей нашей группы и наших родителей, которые не смогли сдержать слез, увидев первые экземпляры сингла «Отель Калифорния» с нашими именами. За неделю до выхода пластинки мы заключили договор с нашим промоутером Сидни Россом. Согласно этому довольно сумбурному документу, Сидни Росс отныне становился импресарио нашей группы. По договору он будет получать 10% от доходов нашей группы, устраивая нам концерты и заключая для нас контракты. В группе мы договорились делить гонорары следующим образом. 40% мне и по 20% для Эшли, Дженнифер и Бекки. В конце месяца Сидни Росс, теперь уже наш импресарио, с гордостью заявил прессе, что пластинка разошлась тиражом более 10 тысяч экземпляров. Ее успех только растет, судя по присутствию «Отель Калифорния» в хит-парадах на протяжении всего лета. У Сидни Росса было много связей на юге, что позволило нам распродавать сингл в Нэшвилле и в Новом Орлеане, где «Отель Калифорния» за короткое время пробился в списке летних бестселлеров. Один из братьев Сидни объезжал радиостанции по всему штату Миссисипи и Алабама с коробками пластинок в багажнике машины, а в Техасе один диск-джокей из Сан-Антонио первым поставил нашу песню в своих передачах. Сам Сидни мотался по крупнейшим городам штата Калифорния: Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Сакраменто и Лонг-Бич. После радио важнее всего были местные газеты, а также специализированная пресса. В августе в ведущем американском журнале о музыкальной индустрии заметка в Billboard сообщала об открытии этого года группа «Отель Калифорния», созданная школьниками из Фресно, В журнале говорилось, что молодой талантливый коллектив заключил с фирмой грамзаписи двухлетний контракт. В Америке традиция уличных концертов сохранилась почти до конца 20 века. И когда Лос-Анджелес открылся после расширения торговый комплекс Westfield Century City, расположенный в западной части города на углу бульвара Санта-Моника и Авеню Звезд, нашу группу пригласили, среди прочих, выступить на его открытии. В Лос-Анджелес мы поехали на своих машинах, в расстоянии которой по дороге от Лос-Анджелеса до Фресно составляло 368 километров, мы преодолели за 5 часов. С нами были Джеймс и Трейси, которые как-то незаметно стали частью нашей команды. Как обычно, девочки вышли на сцену в своем сексапильном прикиде, и успех превзошел все ожидания заказчиков. Откуда ни возьмись, перед сценой образовалась огромная толпа подростков, привлеченных растущей популярностью группы «Отель Калифорния». Меня порадовало то, что девочки на сцене вели себя раскрепощенно. Играя на сексапильности, о власти которой они раньше даже не подозревали, они развлекались тем, что провоцировали подростковую часть публики, потворствуя ее желаниям, обостряя ее ожидания, доводя ее до восторженного финального взрыва. Наблюдая за их провокациями, я не только забавлялся, но и видел в этом гарантию длительного успеха нашей группы. После окончания концерта владельцам комплекса пришлось организовать нашу охрану, чтобы мы смогли беспрепятственно добраться до своих машин через толпу поклонников нашей группы, немалую часть которых, к моему большому удовольствию, составляли девушки, которые выкрикивали наши имена и просили автографы, протягивая через спины охраны наши фотографии. После этого концерта нас стали чаще приглашать на различные концерты и выступления в Лос-Анджелес. Выступления на сцене довольно быстро обеспечили нам известность. Начав с 20 концертов в одном лишь Лос-Анджелес, где нас принимали особенно тепло, мы удвоили их число, все чаще выбираясь в Сан-Франциско, Сан-Диего и Сан-Хосе. В конце августа Билборд опубликовал хит-парад. По опросам диск-жокеев, группа «Отель Калифорния» занимала 5 место в десятке самых перспективных групп. В сентябре начнется новый учебный год. Этот учебный год будет выпускным для Эшли и Дженнифер, уже в следующем году они окончат старшую школу. Мы с Трейси оканчиваем среднюю школу. Трейси идет в старшую школу. Бекки продолжает обучение в средней школе. А у меня нет желания продолжать образование в американской старшей школе. Нет, от слова совсем. И я не один такой придурок. Ричард Брэнсон, состояние 4,8 миллиарда долларов, в 16 лет он бросил школу, переехал в Лондон и начал издавать журнал. В 17 лет основал первую благотворительную организацию. Дальше – больше. Брэнсон продавал пластинки, руководил звукозаписывающей компанией и постоянно придумывал что-то новое. Сегодня Virgin – это огромная корпорация с множеством подразделений в разных сферах бизнеса, от книг до спортивных гонок. Стив Джобс, состояние на момент смерти – 10,2 миллиарда долларов. Он был не просто основателем гигантской компании Apple. Он творил самые настоящие чудеса, стал гуру бизнеса и настоящим символом своего времени. Джобс был неординарной личностью. В 6 классе средней школы Стив выдвинул ультиматум своим родителям. Он бросит школу, если они не переедут. Причина была в том, что в средней школе Криттендена, где он учился в тот момент, над ним издевались одноклассники за то, что он странный. Это привело к тому, что семья Стива сменила место жительства на Лос-Альтос, Калифорния. Кстати, Лос-Альтос – это место рождения компании Apple. В итоге Стив окончил только среднюю школу, 8 классов. И знаете, что их объединяет? Возможно, они попаданцы из будущего. Именно знания из будущего позволили им стать теми, кем они стали. Не может быть, скажете вы. И будете правы. Потому что с Ричардом Брэнсоном не все так однозначно. Но есть один вопрос, который меняет все. Какого черта молодой парень Стив Джобс бросает обучение в школе и едет в Индию изучать дзен-буддизм и пунарабхава? Это при том, что основной причиной, почему он не стал учиться в школе дальше, Стив Джобс называл отсутствие у родителей денег для оплаты его образования. Примечание. Пунарабхава – группа религиозно-философских представлений в буддизме, согласно которым бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. Эту бессмертную сущность в различных традициях называют духом или душой. перевоплощение в буддизме понимают как передачу импульса от дхарма частиц души, сравнивая это с передачей энергии импульса от одного бильярдного шара к другому шару при столкновении. Но самое интересное, что поток дхарма частиц может делиться, передаваясь на два и более тел в будущем, а также объединившись с потоками других людей и войти в одно тело в будущем, или вообще рассеяться на неодушевленные предметы и не получить биологического продолжения. Представьте, что при переносе текста из него исчезли все согласные буквы. Сможете ли вы прочитать такой текст? Или взяли две или более книги и, перемешав страницы, сшили в один переплет? Это и объясняет, почему мы не помним прошлой жизни, а также почему появляются люди с несколькими личностями, у которого разные идентичности сосуществуют в одном теле. Такому человеку ставят диагноз «диссоциативное расстройство идентичности». Как правило, новые личности проявляются в раннем возрасте, 5-10 лет, когда основная доминирующая личность еще окончательно не сформирована. Считается, что это состояние психики развивается в результате психологической травмы в детском возрасте, сексуальным, физическим и эмоциональным насилием. Именно что проявляются, так как они заложены в человеке изначально, еще до рождения. Сексуальное, физическое и эмоциональное насилие являются всего лишь триггерами, активирующими новые личности. Слово «триггер» происходит от английского «trigger», что означает «спусковой крючок». Так же, как спусковой крючок запускает выстрел из оружия, триггер запускает активацию заложенных в человеке личностей, которых может быть множество. Самый известный человек с множественным количеством личностей – американец Билли Миллиган. Его история описана писателем Дэниелом Кизом в книге «Таинственная история Билли Миллигана». У Миллигана, помимо основной, было 24 личности.